Эпиграф. Но мало-помалу она набралась храбрости, подлетела прямо к страдальцу и вырвала клювом один из шипов, вонзившихся в его чело. В это время на ее шейку упала капля крови распятого. Она быстро растеклась и окрасила собой все нежные перышки на шейке и грудке птички. Распятый открыл глаза и шепнул красношейке: «В награду за свое милосердие ты получила то, о чем мечтало твое племя с самого дня сотворения мира». Сельма Лагерлёв, «Легенды о Христе».